Глава 43. Черви. Я очнулся и обнаружил, что мы с Фериус сидим на деревянных стульях, и руки у нас связаны за спиной. Ее жилет и мой пояс с мешочками лежали на полу в нескольких ярдах от нас. Пальцы у меня болели, и я понял, что они были связаны так, чтобы я не смог сложить их в магическом жесте. Был и проблеск во мраке. Дексон не сообразил, что я ничего не могу без своих порошков. Может, если мне удастся освободиться, я смогу притвориться. Если я отсюда выберусь, мне точно нужно будет научиться блефовать. На столе перед нами я увидел несколько металлических штуковин, но я не мог оторвать глаз от особенно острого ножа. «Я пытался тебе сказать, парень», — произнес Дексон, снимая с полки синюю стеклянную шкатулку с серебряными полосками. «Помнишь первое правило метких магов?» «Никогда не лезть в дела другого меткого мага», — вспомнил я, но сказал совсем другое. «Трепаться, как чванливый осел?» — он усмехнулся. «Остроумно и смело», — он повернулся и улыбнулся мне. «По крайней мере, ты умеешь произвести впечатление отваги, а оказаться почти так же хорошо, как и быть». Я осмотрелся, надеясь увидеть что-нибудь, ну хоть что-нибудь, что могло бы нам помочь. Рейчес все еще был в отключке. У него на боку и ляжках, в тех местах, за которые его держал крокодил, олели струйки крови. Огромное чудовище ползало в дальнем углу комнаты, как часовой, ожидающий следующего сигнала к нападению. Я хотел прикончить его за то, что оно натворило, но вихри тьмы у него в глазах сказали мне, что у крокодила не было выбора. Он был рабом Дексона. Еще одна причина — найти способ разделаться с ним. «Мне любопытно», — сказал он, ставя шкатулку на стол, — «как ты сообразил, что это не черная тень?» «Ревиан», — ответил я. Когда я вернулся и осмотрел его тело, линии исчезли, осталась только крошечная кучка черного пепла рядом с лицом Ревиана. Черная тень — часть кожи, она не должна была так просто сойти. Он явно впечатлился. «Видишь, как я и говорил, ты соображаешь?» Он поднял руку, в которой держал что-то блестящее, примерно дюймов 6 в длину. Я инстинктивно отшатнулся, думая, что это какое-то оружие, но он держал в руках пару маленьких серебряных щипцов. «Ты прав насчет заразы. Это не черная тень, но это и не проклятие. Это нечто куда более хитроумное». На моих глазах он положил щипчики и осторожно, словно совершал какой-то ритуал, открыл стеклянную шкатулку и показал мне ее содержимое. Вначале я подумал, что это какое-то густое черное масло, вихриться в шкатулке от того, что ее встряхнули. Но потом я начал различать отдельные извивающиеся нити. Их были десятки. «Это сосальщики. По сути дела, плоские черви, паразиты», — объяснил Дексон. «Нашел целую колонию в вулканическом стекле в паре миль к северу возле гор». Он с отвращением поджал губы. «Мерзкие твари. Когда я впервые их увидел... пару лет назад, хотел сразу изничтожить». «Что же не сделал?» — спросил я. От омерзения при виде копошащейся путаницы червей меня едва не тошнило. «Несколько лет назад я нашел книгу. Старый фолиант Джентеп. Я забрал его у одного типа, который помер недалеко отсюда. Там упоминался странный амулет, о котором я никогда раньше не слышал. Я сначала не придал этому никакого значения, а потом увидел картинку. Тварь, которая нужна для такого ритуала». Дексон снова взял щипчики, вытащил одного корчащегося червя и подержал его у меня перед глазами. «В книге они называются Абандирия Негерис, а я называю их просто обсидиановыми червями. Уродцы, да?» Вдруг он... щипчиками прижал червя к столу, а в другой руке у него оказался нож. Он разрезал червя пополам, и редкая черная дымка наполнила воздух. «Лучше не вдыхать», — предупредил он, — «а то несколько часов будет очень худо». «Зачем это все?» «Ты в детстве когда-нибудь червя пополам разрезал?» — спросил он. «Странные тварюшки. Некоторые не умирают, наоборот, получается два червя. А мой приятель Абандирия, Нигерис, всех переплюнул. Обе половинки остаются как-то связанными. Даже когда между ними сотни миль, они все равно составляют одно целое». Он поднял щипчики, в которых теперь была зажата половинка червя. «Первый шаг — поместить его в оникс». Он поднял браслет из грубых черных бусин, такой же, как тот, которым он управлял крокодилом. «А теперь смотри, Келлен, вот первая странная штука». Он очень медленно приложил червя к браслету. Я с зачарованным отвращением смотрел, как он скользнул внутрь камня, дюйм за дюймом, пока не ушел в оникс целиком. «Как это возможно?» — спросил я. Дексон пожал плечами. «Кто знает, парень, подземные металлы в этих местах континента делают с некоторыми тварями странные вещи». Он кивнул туда, где на полу лежал Рейчес. «Только посмотри на своего друга. Думаешь, это естественно?» «Сколько берешь за показ своего зверинца?» — заплетающимся языком спросила Фериус. Она моргала, и я видел, что она отчаянно старается прийти в себя, чтобы мы смогли найти способ бежать. «А, очнулась», — сказал Дексон. «Отлично». Он серебряными щипчиками взял вторую половинку червя. «А теперь, Келлен, ты же умный парень». Догадался, каким будет второй шаг. «О, предки!» — подумал я, не сводя глаз с мерзко извивающейся твари, корчащейся в щипцах. «Пожалуйста, не дайте ему проделать это со мной!» — кажется, я закричал. Дексон засмеялся. «Да ладно, парень, не стоит. Я же сказал тебе про первое правило меткого мага. Никогда не лезь в дела другого меткого мага. Кроме того, поговаривают, что у твоего папашки все шансы стать верховным магом твоего клана». Он повернулся к Фериус и двинулся к ней, все еще держа щипцами червя. «А зато это Аргосия, заноза в заднице. У таких, как ты, вообще нет друзей, да, дорогуша?» Глаза Фериус расширились, но она быстро овладела собой и снова стала спокойной. «Думаешь, это лучшее решение?» — спросила она. «Как по мне, ты упускаешь отличную возможность. Я видел, как Фериус умудряется разговорами проложить себе дорогу из многих трудностей или куда чаще заговаривает своим противникам зубы так, что потом берет их тепленькими. На Дексона это не подействовало. Не начинай эти свои аргосские штучки со мной. Думаешь, я дам себя заворожить?» Но он протянул свободную руку и грубо схватил ее за подбородок. «Ты должна знать, что я, в общем-то, неплохой человек. Я не убиваю людей, пока у меня есть выбор. Я просто парень, который владеет парой заклинаний, а еще у меня в запасе есть несколько трюков, и я пытаюсь выжить, используя свои способности». И он положил червя ей на лицо под правый глаз. Фериус попыталась его стряхнуть, но Дексон слишком крепко держал ее за подбородок. Вначале ничего не происходило. Червяк просто ползал вокруг ее глазницы, а потом вдруг один его конец ввинтился ей под кожу, и Фериус Перфекс закричала так, словно обсидиановая тварь вгрызалась ей прямо в душу. Она кричала долго. Я не знаю, сколько это продолжалось. Я кричал Дексону, умолял его перестать вытащить червя. Я угрожал ему, хотя пользы от этого тоже не было. Наверное, он как-то вырубил меня, потому что, когда я очнулся, мы были на улице, и он уже развязал нас. Фериус шаталась, словно с трудом стояла на ногах. «Так будет несколько часов», — сказал Дексон, стоя рядом со мной. «Вначале она будет как пьяная, а потом начнется лихорадка. Не пробуй сбить жар, от этого только хуже. Пусть все идет, как идет». «А потом что?» — спросил я. «А потом она моя». Я повернулся и попытался ударить его, но или он был слишком быстрый, или я был слишком неуклюж, потому что я промахнулся. «Послушай, парень, теперь все будет именно так. Ты будешь делать то, что я тебе скажу, и так, как я тебе скажу. Хочешь знать, что будет, если ты ослушаешься? Не дожидаясь ответа, он поднял руку и погладил свой новый ониксовый браслет. Червяк внутри заизвивался, словно плавал в черном камне. Фериус снова закричала, повернувшись ко мне с невидящим взглядом, и я видел, как корчится тварь, забравшаяся к ней под кожу. «Хватит!» — крикнул я, бросаясь на Дексона. Он отступил в сторону, и я рухнул лицом в землю. Через несколько секунд он убрал пальцы с браслета, и крики прекратились. «Я могу это сделать, когда хочу, Келлен, откуда угодно. С помощью магии шелка я могу посылать ей сны, которые наведут на нее такой ужас, словно кто-то вырезал куски ее мозга. Я могу делать и другие вещи, жуткие вещи, которые я делать не хочу, если только ты меня не заставишь. Если ты не бросишь мне вызов». Он опустил руку, схватил меня за воротник и рывком поставил на ноги. «А может, если вы оба год или два будете паиньками, я тоже буду хорошим парнем и проведу один из ритуалов, который я придумал, чтобы убить червя и освободить ее». Он встряхнул меня. «Мы друг друга поняли, Келлен из дома Ке?» Фериус воспользовалась бы тем, что оказалась так близко от него и сбила его с ног. Она бы сказала что-то остроумное, что-то, чтобы выбраться из этого невозможного положения, а я просто сказал: «Да, мы поняли друг друга». «Хорошо». Он показал сложенный клочок бумаги и положил его мне в карман. «Скажи Берину, что это последнее предложение моих клиентов». Не говоря больше ни слова, он повернулся ко мне спиной и ушел, совершенно не боясь, что я нападу на него. Ему нечего было меня бояться. Дексон выиграл. Он получил все».